Глава 18. В следующие годы Тутмос еще трижды нехотя сходил на войну. А Хатшепсут каждый раз с облегчением наблюдала, как он уходит. В битвах фараон не участвовал, крови не проливал, но, по крайней мере, возглавлял войско и очень этим гордился. Его генералы с легкостью рассеяли горбоносые воинственные пустынные племена. 9 лучников, преподав обитателям восточной пустыни наглядный урок египетской военной мощи. В отсутствии Тутмоса работа над невесомым, точно мечта, храмом в долине продвигалась семимильными шагами. Каждый раз, возвращаясь, Тутмос обязательно отправлялся туда посмотреть, как идут дела. Для них с Хатшепсут обсуждение строительства скоро стало той темой, которая не вызывала споров. Все, что касалось строительства, интересовало его до фанатизма. А шедевр Сенмута восхищал и интриговал его особенно. Сенмут иногда жалел молодого, но уже страдающего одышкой фараона, который часами просиживал без движения, с нескрываемым восхищением глядя в долину, где кипела жизнь. У Тутмоса была душа архитектора, и Сенмут из чистого сострадания показывал ему чертежи и выслушивал комментарии и робкие советы, чувствуя, как в этом человеке всякий раз, когда Хатшепсут с полным правом и абсолютно справедливо начинала перечислять достоинства дара, которое она преподносила вечности, начинала подниматься ревность. В ее долине, увенчанной царственным утесом Гурнет, где каждый камень, воздвигнутый ценой нечеловеческих усилий рабочих, славил красоту царицы, а они с Тутмосом могли поговорить спокойно, без шпилек, предвкушая тот день, когда храм будет освящен, и они впервые поднимутся вместе по длинному покатому переходу, неся благовонные приношения Богу. Тутмос и сам строил вовсю, деля своими проектами с Хатшепсут. В Медине-Табу он заложил маленький храм, посвященный себе самому, и спросил ее, не позволит ли она воспользоваться искусством ее архитектора. Она слегка подразнила его, прикидываясь, будто не понимает, о котором из них идет речь. Но, в конце концов, с добродушно-снисходительным жестом уступила ему Сенмута. Следуя указаниям Тутмоса, тот начертил общий план постройки. Помогал Сенмут фараону и при строительстве храма, посвященного Хатор. — Это будет, — сказал Тутмос, искоса взглянув на архитектора, — знаком благодарности богине за мою дорогую Осет. Так неожиданно! Для себя самого Сенмут начал строить для женщины, в которой испытывал инстинктивную неприязнь, и для фараона, которого тщетно пытался научиться уважать. Неизвестно, как ему это удавалось, но он все же находил силы втиснуть работу для фараона в свое и без того переполненное дневное расписание. Сенмут любил маленькую царевну Неферуру. Она была красивой и хрупкой, точно цветок. Когда он играл с ней на полу детской или наблюдал, как она на неверных, подкашивающихся ножонках бредет по саду, то забывал о тяжком бремени обязанностей. В конце концов, — думал он, — я достиг всего, о чем мечтал, и забота об этом ребенке тому прямое доказательство. И все же в глубине души он чувствовал, что ему предстоит достичь неизмеримо большего, и что он едва-едва начал пробовать свои силы на пути к этой цели. По мере того, как вся жизнь Египта начинала вращаться вокруг Хатшепсут, и она с удовольствием видела, что не осталось в стране такого уголка, где не творилась бы ее воля, царица стала покрывать землю своими памятниками, стелами, обелисками, колоннами, громоздя друг на друга камни, мрамор, гранит, серый и розовый песчаник. Повсюду она напоминала людям о том, кто именно попирает их своей божественной пятой. А Тутмос продолжал охотиться и пировать, ничего не зная ее растущей популярности и силе. Божественные праздники уходили и приходили, покорные традиции. Фараон и Хатшепсут шли через Фивы пешком, сопровождая золотого идола и моля Самону каждый раз, когда одно время года сменялось другим. Маленький Тутмос поступил на службу Амону в храм, где за ним бдительно присматривал Менена. Так что теперь Хатшепсут, отправляясь в храм поклониться богу, неизменно видела крепкого боевого мальчугана с резкими чертами лица, который не сводил с нее любопытный глаз, сжимая золоченую кадильницу, и нередко сила его взгляда мешала ей сосредоточиться на молитве. Неферура, грациозная девочка, унаследовавшая чудесный характер бабушки Ахмес, тоже подрастала. И Хатшепсут особо заботилась о том, чтобы каждый праздник ребенка, одетого в пышный наряд царевны, обязательно видели люди. Между ней и Сенмутом не было больше сказано ни слова любви. Зато их чувства друг к другу, загнанные внутрь постоянной необходимостью поддерживать бдительность, стало еще глубже. Царица дала своему личному скульптору поручение сделать огромную статую, изображающую Сенмута с ее дочерью на руках. Сенмут позировал месяцами, а скульптор знал свое дело, так что когда статуя была завершена и предстала перед Хатшепсут, и царица, и все собравшиеся просто ахнули, увидев это чудо. Художник остановил свой выбор на черном граните, и невозмутимое, исполненное силой лицо главного управляющего смотрело на людей поверх царственной головки маленькой Неферуры со спокойным превосходством и в то же время предостерегающим. Скульптор подчеркнул монолитную мощь гранитной глыбы, облачив Сенмута в длинный плащ, в складках которого пряталась царевна, так что зрителям были видны только их головы, одна над другой. Вся статуя испускала темное сияние, царская рука так тянулась к ее гладкой поверхности, холодной на ощупь. Хатшепсут была очень довольна статуей и распорядилась поставить ее у входа в детскую, чтобы всякий входящий помнил, что если он причинит малышке Неферуре хоть малейшее зло, то тяжко поплатится за это. Тутмос тоже заказал скульптору статую своей матери, Мутнеферт, из черного дерева. Когда работа была завершена, он велел поставить ее посреди сада. Женщина была изображена сидящей со сложенными на коленях руками и взглядом, устремленным вдаль. Художник тактично уменьшил истинные объемы Мутнеферт и сделал ее красивее, чем она была когда-либо в юности. Но Тутмосу работа понравилась, и он пригласил мать на церемонию благословения статуи, которую произнес Менена. На пьедестале фараон распорядился написать «Жена царя, мать царя». И Мутнеферт уплыла обратно в свои покои, не чуя под собой ног от гордости. Но Хатшепсут находила статую нелепой. К тому же громоздкая штуковина портила ей удовольствие от прогулок, заставляя все время размышлять о том, уж не поставит ли в один прекрасный день точно такую же статую молодой Тутмос, и не напишет на ней те же самые слова. Часто в неверном сумеречном свете ей мерещилось, будто она видит не безмятежно улыбающееся лицо Мутнеферт, а худое лицо тщеславной второй жены Осет. Так шло время. Ночь слез приходила и уходила, и божественная барка, нагруженная цветочными гирляндами, четырежды покидала причал. Хатшепсут встретила свое 25-летие безразлично, не видя никаких изменений в лице, которое каждое утро смотрело на нее из полированной поверхности зеркала, так что событие наступило и прошло, ничем не нарушив медленный, размеренный поступь дней, заполненных государственной рутиной. Но однажды вечером Хатшепсут оделась с особым тщанием, накрасила лицо, послала за двумя телохранителями его величества и в их сопровождении пошла в спальню Тутмоса. В нетерпении, ожидая, когда будет доложено о ее приходе, она услышала голоса. А когда ее, наконец, впустили, она заметила, как тихо затворилась дверь за царским ложем. Вне всякого сомнения, Асет сегодня будет спать одна. Тутмос сидел на своем ложе. В руке, по обыкновению, кубок с вином, парик снят, лысая голова сияет. Комнату наполнял сильный запах благовония Асет. Но как только Хатшепсут приблизилась и поклонилась, к нему примешался аромат от миры. Тутмос выпрямился, глядя на жену. А когда она, не говоря ни слова, поднялась, вынужден был, откашлившись, спросить, что ей нужно. Он ей не верил. Вид прекрасной незнакомки. В желтом, сначала простершейся перед ним ниц, теперь стоявшей с потупленной головой и опущенными долу глазами, насторожил его. Он резко опустил ноги на пол. — Что тебе здесь нужно? — бесцеремонно задал он вопрос, со стуком поставив свой кубок на стол и скрестив на груди руки. Она пошевелилась, но головы не подняла. — Я пришла за утешением, Тутмос. Мне одиноко. Тутмос фыркнул, изумленный, но запах духов и ее слова уже оказали свое действие, и он почувствовал, как в нем пробуждается былое желание. — Я тебе не верю, — заявил он без обиняков. — С каких это пор тебе понадобилось, чтобы я тебя утешал? — А если тебе одиноко, в чем я сомневаюсь, то почему ты не созовешь стаю обожающих тебя гусей? — Было время, когда ты и я утешали друг друга, — ответила она спокойно, не повышая голоса. — И, признаюсь, я уже начала видеть тебя во сне. Я просыпаюсь по ночам, вся в жару, и не могу заснуть, думая о тебе. Теперь Хатшепсут подняла голову, и за умоляющим дрожанием полных чувственных губ, за изысканными красноречивыми жестами крашеных хной рук, он разглядел искру насмешки, которая вспыхнула и тут же исчезла, торопливо погашенная. Он вскочил с кровати и закричал: — Ты лжешь! Лжешь! Я тебе нисколько не нужен! Ты явилась сюда за другим, от меня этого не скроешь, Хатшепсет! Ты запретила мне приближаться к твоей постели, и не было еще случая, чтобы ты брала свое слово обратно. Она сделала шаг и положила руки ему на плечи. Отвечая, женщина стиснула пальцы, потом отпустила и провела ладонями вдоль его тела по мягкому животу. Но ведь я же не поклялась именем Бога. Нет, поклялась, и оставь меня в покое. Но он не оттолкнул ее. Она придвинулась ближе, припала губами к его шее. Тогда я говорила, объятая пламенем гнева, — прошептала она, — позволь же мне теперь поговорить с тобой совсем о другом пламени. Собрав волю в кулак, он стиснул ее руки в своих и посадил на ложе, сам сел рядом. В дверь позади них постучали, но он крикнул, чтобы шли прочь, не разбирая, кто это. Потом посмотрел Хатшепсут в лицо. На лице ее была улыбка, волосы растрепались, на щеках играл румянец. Она часто дышала, за приоткрытыми губами белели зубы. Он вглядывался в ее лицо, стараясь обнаружить малейшую тень притворства, но она продолжала смотреть на него невинными, широко открытыми, чистыми глазами, и его плечи наконец поникли. — Зачем тебе нужен еще один ребенок? У нас уже есть Тутмос и Неферура, и Тронгора останется в наших руках. — Это по-твоему, но не по-моему. Может быть, я и раздумала отказывать тебе в своем ложе, но я по-прежнему запрещаю женить Тутмоса на Неферуре. Во имя всех богов, Хатшепсет! Почему, почему, почему? Что за демон в тебя вселился? Что творится в твоей несравненной головке? У Тутмоса есть все задатки хорошего фараона, и Неферура хороша собой. Из нее получится прекрасная соправительница. Что в этом плохого? У Тутмоса, может быть, и есть задатки. Только не я их ему дала, — сказала она тихо, ее глаза сузились. А моя Неферура будет не только красотой и желанием день за днем ходить по пятам фараона. Я хочу, чтобы на троне Египта был фараон моей крови и только моей. Он посмотрел на нее с восхищением. — Ты одержимая, — сказал он. — Значит, ты хочешь родить от меня сына? Выдать за него Неферуру и отдать им власть. Именно так. Мой сын и моя дочь — оба боги. Но, может быть, у нас родится еще одна девочка? Придется рискнуть. Это необходимо, Тутмос. Отродье Асет не будет носить двойной венец, пока в моих силах этому помешать. — Ты мне льстишь, — съязвил он. Воскликнув, она коснулась его бедра. — Я не хотела тебя обидеть. Мы с тобой происходим из одних и тех же царственных чресл. Тутмос пожал плечами. — Я фараон, и мне безразлично, что ты говоришь, ибо ты не можешь лишить меня того, что принадлежит мне по праву. И он выпятил губу. — Дорогой мой Тутмос, — сказала Хатшепсут нежно, — разве я не воздаю тебе все почести, какие пристало воздавать фараону? — Нет, не воздаешь, но это не важно. — Ты у меня в крови, Хатшепсут, словно заразная болезнь. За все годы, что мы не касались друг друга, мне так и не удалось освободиться от тяги к тебе. — Тогда налей мне вина. Запри дверь, и мы наверстаем все, что упустили из-за моей глупости. Он взял оправленный в золото кувшин, налил ей вина, как она просила, и, ослепленный тщеславием, даже не спросил себя, куда она так торопится. Они сплели руки и выпили вместе. Почувствовав, как вино наполняет ее тело теплом и слегка кружит голову, Хатшепсут подставила ему губы для поцелуя, зная, что через несколько мгновений отвращение к телу мужа пройдет, растворится в темном потоке ее собственной страсти. Изнывая от нетерпения, она ждала первых признаков беременности, не давая покоя лекарям и присматриваясь к себе. И когда, наконец, она узнала, что снова готовится подарить Тутмосу и Египту дитя, то немедленно отправилась в храм и взмолилась Амону, чтобы он сделал растущее в ней семя мальчиком. Страна возрадовалась. Зато Асет выслушала новость в зловещем молчании, посадила маленького Тутмоса к себе на колени и так свирепо стиснула его, что ребенок испугался. После она никогда не заговаривала с своим царственным возлюбленным о предстоящем появлении на свет еще одного младенца. Сам Тутмос не радовался, но и не сердился. Он старался не обижать Хатшепсут, чтобы и дальше наслаждаться ее сильным телом, и она охотно принимала его, пользовалась им, испытывая к нему все большую благодарность по мере того, как подавленное состояние духа проходило.